Так случилось, что я в тот день рассказывал эту историю у Алексея Максимовича Горького трижды. Приезжали все новые гости, и для каждой новой группы давался новый сеанс. Алексей Николаевич Толстой говорил Алексею Максимовичу: «Вы знаете, Алексей Максимович, у Ираклия особенная так называемая стенографическая память. Он запоминает все, что я говорю, а потом строгает из этого свои рассказы». Ну, это крайне сомнительно, потому что он тут трижды рассказывал это, и все по-разному. А вы при этом восклицали: «Откуда ты это взял?»